спирали времени на ее противоположных точках оборота каждое явление становится своей противоположностью. Например, весна и осень, расцвет и увядание, краски жизни и краски смерти, начало и завершение. Это закон эволюции. Как бы ни было хорошо и эволюционное явление, но подчиняясь действию закона, оно изживает свои электроны, чтобы замениться своей противоположностью. В этом диалектика жизни. Возвращается ветер на круги своя, но уже на следующем, высшем, обороте спирали. Явление не тождественно, но аналогично. Зная закон, можно судить о будущем. По данному явлению можно судить о его противоположности, по следствиям великой битвы о поле Светлого Града, по неустройству в мире, о грядущей эпохе Матери Мира.